Страница 166. Матерь Отечества. Продолжение. 1763 год. Весна. Троица все же не унялась. На сей раз она возмущена устойчивыми слухами о намерении Екатерины обвенчаться с Григорием Орловым. Страница 167. Пошли разговоры, что среди гвардии ведется агитация в пользу двух братьев Иоанна Антоновича, что в заговор замешаны опять-таки Панин и вездесущая княгиня Дашкова. И на сей раз поступили достаточно мягко. Камер-юнкера Хитрово выслали в его имение, а капитанов Измайловского полка снова этот полк, Ласунского и Рославлева, турнули в отставку. 1764 год. Самый знаменитый заговор екатерининского времени – дело Мировича. Поручик Мирович пытается освободить Иоанна Антоновича, но того успевают убить, согласно инструкции, стража. Ясности в этой истории нет до сих пор. Давным-давно некоторые историки, приводя довольно убедительные доказательства, уверяли, что все это было задумано самой Екатериной и осуществлено ее агентами, сыгравшими с Мировичем в темную. Его перед казнью опять-таки не пытали, что противоречило нравам того времени и привычкам тайной канцелярии. 1767 год. Заговора нет, но долго ходили слухи, что во время поездки Екатерины в Москву на нее было совершено покушение. 1767 год. Капитан кавалергардского полка Панов и еще несколько гвардейских офицеров начинает толковать между собой, что великий князь Павел Петрович уже вошел в совершеннолетие, а потому пора бы матушку свергнуть. Все сосланы в Сибирь и на Камчатку. Страница 168. 1769 год. 18-летний офицер из Нарвы Опочинин начал рассказывать, что он сын Елизаветы и Аглицкого короля, а потому следует Екатерину захватить и посадить в крепость, а Орловых перебить без жалости. Его и его сообщника Корнета Батюшкова поначалу суд приговаривает к смертной казни, но Екатерина заменяет плаху Батюшкову 5-летней каторгой, а Опочнину, сыну не Аглицкого короля, а русского генерал-майора, ссылкой в Иртышский гарнизон. 1772 год. Накануне 18-летия Павла гвардейский солдат Исаков рассказал солдату Жихареву, что Павла Петровича хотят извести. Жихарев поделился новостью с солдатом Карповым, тот с капралом Оловянниковым. Оловянников был, видимо, самым деловым из всех, потому что не просто пересказал все поручику Селихову, а предложил ему и солдатам возвести на трон Павла, пока его не извели. Те не увидели в этой идее ничего особенно невероятного и стали составлять планы уже всерьез. Планов было громадье. Если Павел Петрович, чего доброго, не согласится царствовать после того, как господа гвардейцы прикончат его матушку, убить и его, а народу объявить, что сына убила Екатерина, которую в отмщение, разумеется, пришлось тут же предать смерти, а в цари выбрать, кого солдаты захотят. Впрочем, Оловянников, не надеясь на народные воли изъявления, в самодержце предлагал себя. Сообщнику рядовому Подгорневу великодушно предлагал занять при его особе пост фельдцейхмейстера, брату его, генерал-прокурора, солдату Карпову, генерал-адъютанта. Однако Подгорнев с таким раскладом не согласился и выдвигал в цари себя, заявляя о Лавенникову, в общем, логично. Страница 169. «Коли тебе можно царем быть, отчего мне нельзя?» Потом все-таки подумали как следует и решили, что замахнулись не по чину. Порешили выбрать царем геральтмейстера князя Щербатова, как человека умного, доброго и честного. Самому старшему из этой компании было 22 года. Всех изобличили, драли кнутом и сослали в Сибирь. Кто-то может сказать, что Опочнин, Оловенников и многие другие попросту безответственные болтуны, а их затея блажь сопляков. Не спорю. Гораздо интереснее тут другое. Психология господ гвардейцев. Не то, что капитаны и поручики, а даже рядовые не видят ничего необычного в том, чтобы, сойдясь кучкой, рассуждать, как бы им половчее свергнуть императрицу и возвести на трон какого-нибудь другого. Они ведь чувствуют себя вправе именно такие планы строить. Вот что примечательно. Они свято верят, что гвардии такое позволено. Вот она, психология гвардейского столетия в действии и полной наглядности. А сколько им лет, и пьяны они при этом или трезвы, дело десятое. Ох уж это совершеннолетний Павел, матушкина непроходящая головная боль. Страница 170-я. Павел, между прочим, уже женат. Жена его, опять-таки, немецкая принцесса. История, знаете ли, имеет тенденцию повторяться, и не обязательно в виде фарса. Из записок фон Визина. «Мой покойный отец рассказывал мне, что в 1773 или 1774 году, когда цесаревич Павел достиг совершеннолетия и женился на дармштадтской принцессе, названной Натальей Алексеевной, граф Панин, брат его фельдмаршала Панина, княгиня Дашкова, князь Репнин, кто-то из архиереев, чуть ли не митрополит Гавриил и многие из тогдашних вельмож и гвардейских офицеров вступили в заговор с целью свергнуть с престола царствующую без права Екатерину II и вместо нее возвести совершеннолетнего ее сына. Павел Петрович знал об этом, согласился принять предложенную ему Паниным конституцию, утвердил ее своей подписью и дал присягу в том, что, воцарившись, не нарушит этого коренного государственного закона, ограничивающего самодержавие. Душою заговора была супруга Павла, великая княгиня Наталья Алексеевна, тогда беременная. При графе Панине были доверенные секретарями Д.И. фон Визин и Бакунин Петр Васильевич, оба участники в заговоре. Бакунин из честолюбивых своих корыстных видов решился быть предателем. Он открыл любовнику императрицы Григорию Орлову все обстоятельства заговора и всех участников. Стало быть, это сделалось известным и Екатерине. Страница 171. Она позвала к себе сына и гневно упрекала ему его участие в замыслах против нее. Павел испугался, принес матери повинную и список заговорщиков. Она сидела у камина и, взяв список, не взглянув на него, бросила бумагу в камин и сказала: «Я не хочу и знать, кто эти несчастные». Она знала всех по доносу изменника Бакунина. единственной жертвой заговора была великая княгиня.